Глава 14. Почти семейная жизнь. Почему-то последнее время все шло через одно место. Во-первых, начались напряги на работе. Еще больше округлившаяся Катя снова легла в больницу. На меня упали все ее обязанности, и я не вывозила. Мне не хватало ее опыта, связи, авторитета, а также дополнительных рук и часов в сутках. Макс тоже был злой и нервный. Помимо его текущих проектов, все силы высасывали напряженные съемки сериала, который как будто кто-то проклял. Сначала со сметой какие-то были косяки, потом павильон затопило, а в довершение всего исполнитель главной роли сломал ногу. Разгребать все это приходилось Максу. В итоге раньше полуночи он с работы не приезжал. Я сначала героически ждала его прямо в офисе, засыпая то в кресле, то за столом, но потом получила втык от него же, что не надо так над собой издеваться, и стала уезжать на такси раньше. Макс вскользь обронил, что надо будет купить мне машину, но меня это скорее напугало, чем обрадовало. Настолько дорогой подарок я не готова была принять. Достаточно того, что я живу в его квартире, и мне не дают тратить мои деньги, постоянно подсовывая вместо этого свою карточку. Если так и дальше пойдет, то через год я сама накоплю на простенькую машинку. Второе, что мне не нравилось, это какая-то напряженность, поселившаяся между нами. Началось все с того вечера, когда, вернувшись с работы абсолютно заёбанной, я присела в кресло отдохнуть и там же вырубилась. Проснулась от шума на кухне и дразнящего вкусного запаха готовящейся еды. Я тут же пошлепала туда и обнаружила у плиты Макса, который молча жарил что-то на сковороде. «Привет», — зевнула я. «А сколько времени?» «Час ночи», — коротко ответил он, не поворачиваясь ко мне. «Ого! И давно ты вернулся?» «Минут 40 назад». Прозвучал такой же сухой ответ. Пришел, обнаружил, что в холодильнике у нас мышь повесилась. Съездил в круглосуточный супермаркет и купил упаковку стейков». «Ты злишься?» Осторожно спросила я, чувствуя, что с ним явно что-то не так. «Нет». Макс так ко мне и не повернулся, но его напряженная каменная спина была очень красноречива. «Просто был почему-то уверен, что ты позаботишься об ужине для нас, раз ты пришла раньше». «Я не умею готовить», — попыталась оправдаться я. «И ты прекрасно это знаешь. Магазин, доставки, ресторан. При желании есть миллион способов добыть еду», — отрезал Макс. Быстро снял мясо со сковородки, уложил на тарелку, закрыл сверху фольгой и повернулся ко мне. А я со стыдом увидела, какое уставшее и измученное у него лицо, как глубоко залегли тени под покрасневшими от недосыпа глазами. «Прости», — пробормотала я, понимая, что мои оправдания звучат жалко. «Я просто уснула и...» «Достанешь тарелки и приборы?» — перебил меня Макс. Ели мы молча. После ужина я убрала грязную посуду в посудомойку и пошла поговорить с Максом, но он уже спал. Лежал поверх одеяла, даже не раздевшись, и выглядел жутко измотанным. «Прости», — снова прошептала я, осторожно касаясь темной пряди волос, упавшей на лоб. «Я не умею заботиться о ком-то и совсем не умею быть хозяйкой. Но если тебе нужно, чтобы я такой была, я буду. Честное слово». С тех пор к моим обязанностям на работе добавилась еще одна. Я все время держала в голове вопрос насчет ужина. Звонила в сервис доставки, когда ехала с работы в такси. Заезжала в супермаркет за готовой едой. Но Макс все равно не выглядел слишком довольным. Я не могла понять, это из-за работы или проблема во мне. «А твоя жена хорошо готовила?» Однажды, как бы между прочим, спросила я. Обычно Макс не отвечал на такие вопросы, но тут его голова, видимо, была занята чем-то другим, и он рассеянно сказал. «Да, очень хорошо. Света вообще была отличной хозяйкой». «Ясно», — уронила я, стараясь не показать, как меня это задело. «Лика, девочка, к чему эти вопросы?» Макс уже сообразил, что ляпнул не то, что нужно, и попытался шутливым тоном исправить ситуацию. «Ты же у нас будущий кастинг-директор. Тебе и без умения готовить есть чем гордиться». Я слабо улыбнулась и промолчала. В последнее время мой неубиваемый оптимизм начал мне изменять. Честно говоря, казалось, что я одинаково плохая и на работе, и дома. В общем, полное говно и как кастинг-директор, и как домохозяйка. А в довершение всего единственный выходной в апреле, который Макс смог для меня выкроить, неожиданно оказался занятым. «Лика, нас зовут в гости», — мимоходом сообщил мне Макс. «Кто? Катя?» «Нет, Илья с Диной». «О как!» Я растерялась и на мгновение замолчала, пытаясь собрать мысли в кучу. «То есть он снова решил с тобой общаться? Вы, наконец, помирились?» «Давно уже». Удивленно глянул на меня Макс. «Мы с Ильёй регулярно созваниваемся и на обед несколько раз вместе ходили». Я только изумленно хлопала глазами. «Жаль, что ты мне не посчитал нужным об этом рассказать». Вертелись у меня на языке ядовитые слова, но я их проглотила. «Хорошо, пусть так». «И когда?» 15-го. «Макс, но это твой единственный выходной в апреле. Мы же хотели за город поехать», — растерянно напомнила я. «И домик уже забронировали». «Ничего страшного, поедем в другой раз», — отмахнулся Макс и, поцеловав меня, пошел наливать себе кофе. Макс нервничал, и я не могла понять, почему. «Ну, подумаешь, обед в компании сына и его девушки, что тут такого?» Лично я вообще никакой дикой важности в этом не видела и до сих пор считала, что мы вполне могли сходить к ним в гости в любой другой день, а сегодняшний привести вместе, как и планировали. «Я готова», — известила я, быстро глянув на себя в зеркало в прихожей, и пошла обниматься с любимой крысой. «Хорошо». Макс вышел из спальни в коридор и смерил меня нечитаемым взглядом. «А может, лучше платье надеть?» «Можешь надевать, что хочешь», — легкомысленно разрешила я, почесывая Эльку за ушком. «Но если тебе интересно мое мнение, платье тебе не пойдет. В этом свитере гораздо лучше». «Что?» «Что?» — невинно переспросила я. «Лика!» — рявкнул он, хотя обычно довольно спокойно воспринимал мои шуточки. «Мне не смешно». «Макс!» — вздохнула я. «Ну, хочешь, я вообще туда не пойду, раз ты так нервничаешь и стесняешься меня. По-моему, эти джинсы вполне ничего. А платье я надеваю только, когда хочу кого-то соблазнить. Сильно хочу». Макс нахмурился. Его мысли явно сменили направление. «Так, ну, на том корпоративе ладно. А в первый день на работе? Серьезно?» Я улыбнулась и пожала плечами. «Ну да. Мне очень хотелось тебе понравиться. Очень хотелось, чтобы ты думал о том, что у меня под этим платьем». «Я думал», — тихо признался он. Золотые глаза знакомо потемнели. «Чуть с ума не сошел, как пацан». «А я смотрела на твои руки», — шепнула я, прикусывая нижнюю губу. Знала, что Макса это почему-то жутко заводит. «У тебя безумно красивые руки. И эти охуенные бицепсы. Знаешь, мне так хотелось языком провести по твоим татуировкам от плеча до запястья, а потом облизать твои пальцы один за другим». «Чёрт, Лика, я тебя хочу!» — хрипло пожаловался Макс, не сводя с меня взгляда. «Прямо сейчас». «Мы опоздаем», — мурлыкнула я и начала медленно расстёгивать пуговицы на своей рубашке. «А это очень невежливо». Да, я провоцировала Макса и делала это вполне сознательно, потому что секс за последний месяц мне обламывался намного реже, чем я бы этого хотела. Заёбанность на работе, знаете ли, не способствует активной личной жизни. Правда, пару раз мы, наплевав на все приличия, трахнулись у Макса в кабинете во время обеденного перерыва, и периодически у нас было сексуальное активное утро. Но разве этого достаточно? «Я напишу Илье, что мы в пробке застряли», — пообещал Макс и, притянув меня к себе, жадно поцеловал. Похоже, не одна я тут оголодала. И поэтому мы даже до спальни не дошли. Макс меня трахнул прямо тут, одним рывком спустив джинсы вместе с бельем к щиколоткам. Я прогибалась в пояснице, упираясь руками в спинку кресла, и могла только сладко вскрикивать и выдыхать сквозь зубы. «Еще сильнее! Да!» В такси мы сели взъерошенные, раскрасневшиеся, но зато веселые. «Как мы теперь будем нашей крысе в глаза смотреть?» — шепотом упрекала я Макса, а он беззастенчиво рыжал и говорил, что Элька должна нас понять. Она ведь женщина. Правда, когда мы вышли из машины и подошли к дому, где жили Илья и Дина, лицо Макса снова стало напряженным и озабоченным. И даже мне вдруг стало немного не по себе. Илье-то я, понятное дело, не нравлюсь и вряд ли сейчас начну нравиться. Он меня позвал исключительно ради отца. А что с его девушкой? Какая она? Скорее всего, высокомерная холёная сучка из типа золотой молодежи. Сыну Макса не то чтобы прям секси-красавчик, но у него явно есть деньги, как минимум папины. И поэтому нет проблемы с тем, чтобы добыть себе самую красивую тёлочку. Понятия не имею, как я буду находить общий язык с таким типажом. Похоже, что обед предстоит очень и очень скучный. Макс позвонил в домофон. «Пап, вы?» Странным, как будто сдавленным голосом спросил кто-то. Видимо, Илья. А потом вдруг... хрюкнул от смеха? Или мне показалось? Дверь открылась. Мы с Максом озадаченно переглянулись и зашли в подъезд. Ничего не понятно, но, сука, очень интересно. До второго этажа поднялись пешком по лестнице, а там нас уже ждали с открытой дверью. Очень домашнего вида Илья в каких-то светлых трикотажных штанах и огромной мешковатой футболке с изображением щита Капитана Америки. А за плечом Ильи очень, вот просто очень красивая девушка, как с обложки журнала. Правда, одета она была совершенно просто. В джинсы и футболку. А на ее щеке красовалась черная полоса. Словно она сажей измазалась. А самое удивительное, что эти двое хохотали, как дети. «Простите». Буквально прорыдала от смеха девушка и, сделав глубокий вдох, попыталась успокоиться. «Заходите, просто у нас тут...» «Кулинарный факап». Закончил ее мысль Илья. И они снова заражали, но на этот раз хотя бы сдвинулись в сторону, пропуская нас в прихожую. Там пахло дымом и сжёным пластиком. «Что спалили?» Невозмутимо поинтересовался Макс, снимая обувь и аккуратно ставя ее на полочку. «Рыбу», — ответил Илья и покаянно вздохнул. «Вообще-то это скорее моя вина». «Скорее?» — задохнулась от возмущения его девушка. «То есть ты типа еще и не уверен? Да этот пиздец целиком и полностью на тебе, родной. И отмывать духовку...» «Упс». Она вдруг очень забавно зажала рот ладошкой и уставилась на нас круглыми карими глазами. «Я сказала, пиздец, да?» Шепотом поинтересовалась она у Ильи. Тот ухмыльнулся и кивнул. «Чёрт, напомни, а мы материмся при твоем отце?» «Не знаю, как вы, но лично я — да», — заявила я, и Макс фыркнул, закатив глаза, но при этом как будто расслабился, перестав быть скованным и напряженным. А девушка Ильи радостно на меня посмотрела. «А ты мне уже нравишься. Ой, мы женаты, да? Я Дина». «Лика», — представилась я, понимая, что эта темноглазая красотка мне тоже почему-то очень симпатична. Совсем не тянула она на лицемерную богатую стерву. «Лика — это Анжелика?» — с любопытством спросила Дина. «Лика — это Лика», — коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности и рассказывать о том, что мама назвала меня как раз-таки Анжеликой, и о том, как в 18 я с облегчением сменила это ужасное имя на его короткую форму. Так что да, по паспорту я Лика Петровна Гейнс. Очень надеюсь, что меня еще долго не будут называть по имени-отчеству, потому что Лика Петровна — это адский трэш, конечно. «Ладно, что мы тут стоим, пойдемте в комнату», — спохватился Илья. Тон у него был очень гостеприимный, но во взгляде, который он на меня искоса бросил, все еще читалась откровенная неприязнь. Я ему не нравилась. Что ж, переживем. Зато девушка у него классная. Может, с ней выйдет подружиться. Из полумрака коридора мы вышли в большую, залитую светом гостиную, и тут Дина, глянув мне в лицо, удивленно ахнула. «Ого, ты так на Илью сильно похожа. Обалдеть!» «Не похоже», — буркнул Илья недовольно. Макс слегка нахмурился. «Я тоже не вижу особого сходства», — высказался он. «Да ладно, вы все с ума посходили, что ли?» Дина беззастенчиво рассматривала то меня, то своего парня. «Глаза практически одинаковые, цвет волос, черты лица. Ну, разве что форма губ разная, согласна. И нос у Лики более аккуратный». Я внимательно посмотрела на Илью. Так вот, почему при первой встрече он показался мне таким знакомым. И правда, какое-то сходство у нас есть. Странно, что в этот момент моя мысль не пошла дальше, и я просто отметила для себя этот факт как существующий, но малозначительный. «Так что у вас там случилось во время готовки?» Вернул нас к прошлой теме Макс. «Насколько все критично? Пожарных не пришлось звать?» «О, я сейчас расскажу», — воодушевилась Дина. «Значит, подготовила я рыбку, замариновала в лимонном соке и специях, оставила на столе, а сама пошла в душ. Илье сказала, через 10 минут поставь рыбу в духовку. Ну, он и поставил. И рыбу, и пластмассовую досточку, на которой она лежала». «Блядь». Ёмко резюмировала я, моментально представив масштаб катастрофы. «Да я просто не подумал». Тут же начал оправдываться Илья. «Но оно так выглядело, как будто это надо было вместе ставить». «Так а по запаху потом ты разве не понял, что не то что-то происходит?» Сочувственно спросил Макс. «А ты думаешь, пап, я на кухне остался?» Ухмыльнулся в ответ Илья. «Я в душ к Динке пошел». «Илья!» Шикнула на него Дина, очень мило покраснев. «А что, если и правда так было?» «В общем, когда мы вышли из ванной, доска уже прилично расплавилась, так что духовка у нас теперь вся в потеках, а рыба со вкусом жареного пластика». Развела руками Дина. «Мне так неловко. Вы же, наверное, голодные». «Нет». Тут же запротестовал вежливый Макс. «Да», — ответила честная я. «Тогда давайте пойдем в ресторан. Он буквально в двух шагах от нашего дома», — предложил Илья. «Мы вас приглашаем. Мы так-то тоже ничего с утра не ели. А там неплохо готовит». «А потом вернемся к нам и чаю попьем», — подхватила Дина. «У нас есть домашний чак-чак. Это такая вкусная штука с медом. Я, правда, его не очень сильно люблю, зато Илья обожает. Моя мама специально для него печет». «Звучит классно». У меня моментально поднялось настроение, а то я уже начала переживать, что нас не накормят. «Тогда идем?» Но только мы подошли к дверям ресторанчика, как Дина вдруг спохватилась. «Чёрт, я не подумала, надо же было окна везде открыть, чтобы проветривалось, пока нас не будет. Илья, закажи мне, как обычно, а я быстро домой смотаюсь». «Давай я. Что ты будешь туда-сюда бегать?» Предложил он, притягивая ее к себе и нежно целуя в висок. «Мне не сложно. Ты лучше с папой оставайся». Дина улыбнулась Илье, почти незаметно потёрлась щекой об него, точно кошка, и стремительно зашагала обратно. Он тут же повернул голову и замер, заворожённо глядя за тем, как изящно двигаются ее длинные ноги в узких джинсах, и как от каждого шага красиво разлетаются темные пряди волос. «Илья!» — окликнул его Макс. «А, да, идем». Он слегка смутился, словно мы застали его за чем-то очень личным. Я мысленно усмехнулась. Вот таким по уши влюбленным идиотом Илья нравился мне гораздо больше. А учитывая то, какими восторженными глазами смотрела на него Дина, их помешательство было абсолютно взаимным. Не знаю, что она в нем нашла, но смотреть на их пару было приятно и немного завидно. Наш заказ принял очень вежливый официант, всех выслушал, всем улыбнулся, а потом, глядя на нас с Ильёй, вдруг радостно сообщил Максу. «У вас замечательные дети. И так похожи друг на друга. Двойняшки?» За столом повисла неловкая тишина. «Это и правда мой сын». Макс кивнул на Илью. «А это моя девушка». Тут он обнял меня за плечи, притягивая к себе, и поцеловал совершенно однозначным поцелуем, не дающим возможности как-то иначе трактовать наши отношения. «И, кстати», — сообщил он красному от смущения официанту, «ей есть 18, так что у нас все абсолютно законно». Официант, к счастью, не стал оправдываться, а коротко извинился и довольно быстро исчез, но настроение было у всех несколько подпорчено. Хорошо, что потом вернулась веселая, сияющая Дина, рядом с которой просто невозможно было оставаться мрачным. Настолько мощно она распространяла вокруг себя лучи счастья. А вскоре стало понятно, почему. «Пап, мы вас на самом деле позвали, чтобы сказать одну важную новость». Начал Илья, слегка волнуясь. Он переплел свои пальцы с пальцами Дины, коротко ей улыбнулся и продолжил. «Мы решили пожениться». «Да ладно», — ахнула я. «Кайф, поздравляю». «Прекрасная новость, сын». Голос у Макса слегка дрогнул. «Я очень рад за вас. Вы замечательная пара». Он встал и крепко обнял Илью, а Дина сама бросилась ему на шею. «Я вас, кстати, уже почти не боюсь». Похвасталась ему она, и Макс рассмеялся. «Значит, вас как минимум двое», — пошутил он. «Ты и Лика». «А вдруг я тебя боюсь?» — фыркнула я. «Да кто ж тебе поверит?» Подмигнул мне Макс и заказал всем шампанского.